Иволга. Ариолюс ариолюс. Взрослый самец безошибочно узнается по яркой, желтой с черным окраске. Самка и самец первогодок желтовато-зеленые сверху, беловато-желтые с продольными темными пестринами снизу, с темными нечерными крыльями. Темная уздечка у самки выражена слабо. Тон радужины и клюва красноватый, а не красный, но встречаются самки почти такие же яркие, как самцы. Молодые иволги сверху серовато-зеленые с неясным чешуйчатым рисунком. Снизу светлые с продольным рисунком. Клюв и радужина тусклые. Предпочитает светлые лиственные леса, сады, парки, лесополосы. Скрытно держится в кронах деревьев, аккуратное гнездо, кошелку подвешивает в развилке тонких веточек. Обычный на севере Европейской России немногочисленный вид. Прилетает после полного распускания листьев на деревьях, обычно в середине-конце мая. Отлет проходит незаметно в августе. В полете характерные заостренные крылья, контрастный рисунок хвоста. У самки выделяется желтое, как у зеленого дятла, надхвостье. Песня низкий, флейтовый посвист фиу-лиу-лиу, неразборчивый, слышно лишь вблизи щебет и скрип. Крик тревоги, сигнал общения, короткий гнусавый звук, обычно сравниваемый с криком охрипшей кошки.